Из дальнего, самого ярко освещенного зала снова раздались голоса. Алексос и Анна юркнули в комнату напротив, практически бесшумно миновав коридор. Оставшись один, Виктор прежде всего открыл табакерку, но желтого пискассета осталось совсем мало. Решил оставить на потом, так что принялся рыться в ящиках и комодах, тихо открывая дверцы. Комната напоминала гостиную в миниатюре. Наверное, подумал Виктор, этот кабинет хозяина предназначен исключительно для приемов. Сделан-то сугубо на показ. С модной, в отличие от остального особняка, мебелью, с мягким диваном. На стене картина-пейзаж с широкими мазками. Окна выходят в сад. Чем больше Виктор рылся, тем больше убеждался, что комната-кабинет устроена по принципу кукольного домика. С лоском, но непрактично. Ящики абсолютно пусты. Виктору попалась только пара переводных книг, чистых листов, баночек чернил и перьев. Комоды и книжные шкафчики тоже оказались заполнены сугубо для виду, собраниями сочинений Вольтера и Канта, историей мифологии азиатского мира Гёроса, парой томов Энеад Плотина на латыни, потрепанным сборником трудов Эуригены и архивными выпусками «Современника», аккуратно сложенными в стопочку, номерами тех лет, когда журнал славился исключительной литературностью, в открытую не говорил о большой политике. Но главное, это удивляло больше всего, ничего не заперто на ключ. Подходи, бери, что хочешь. Виктор бы ни за что не поверил, что в настоящем рабочем кабинете хозяин не задумался о мерах предосторожности, разве что был провинциальным дураком. Виктор проверил даже большой бельевой шкаф, метра два-два с половиной в высоту, тоже пусто. И тут голоса из залы, где горел свет, отсюда ее, конечно, уже не было видно, зазвучали громче. Следом по нарастающей загремели шаги. Виктор, всегда гордившийся остротой слуха, тут же понял две вещи. Во-первых, люди идут в эту комнату. Во-вторых, он узнает голоса говорящих. Долго соображать не пришлось. Он как раз стоял перед распахнутым бельевым шкафом. На всякий случай, обежав комнату взглядом в поисках решений получше, Виктор глубоко вдохнул, как перед нырком под воду, залез в шкаф и прикрыл за собой дверцы. Через пару мгновений в комнату вошли двое. Видел Виктор только через щель между створок, но слышал прекрасно. Старался дышать как можно реже и тише, хотя сердце колотилось нечеловечески. «Я бы на его месте сжил вас с белого света», — ворчал Декабрев. В руках крутил свисавший с шеи серебряный медальон в форме быка с рогами-молниями. «Что вам мешает?» — улыбнулся Цысинь, опустившись на диван. Шеф жандармов устало зарычал. «Вы ведь понимаете, что из-за вас все могло пойти коту под хвост? Думаете, Саргон просто так играл с зеркалами? Он же сказал, та девчонка слышала. Да еще эта история со старой Грушницкой и с Саргоновским кольцом. Вы катализатор этих событий. И вообще, вы слышали Алистера?» «Мало слышать», — вздохнул китаец. «Нужно понимать. К тому же мне просто было интересно». «Интересно». Ираклий прислонился к письменному столу. «Ему просто было интересно. А не смущает вас то, что Виктор и так сует нос не в свое дело? И тут еще... Дери вас, боги! Интересно вам, а проблемы решать мне!» «Небесный владыка нас рассудит». Сначала по одному только голосу Цысиня. Виктор понял, что китаец полуприлег на диван, и только потом он это увидел. Цысинь всегда говорил спокойно, будто пребывая на бесконечной чайной церемонии, где беспокоиться не о чем, даже о кипятке и отборных чайных листьях думать не приходится. Виктор еле держался, чтобы не выдать своего присутствия. Сжимал зубы, борясь с гневом. Вовремя вспомнил, что молчание сейчас истинное золото, вполне способное купить его жизнь. «Небесный владыка! Небесный владыка!» Декабрев оттолкнулся от стола и зашагал по комнате. Вернулся к предыдущему вопросу, будто, наконец, подобрав подходящий ответ. «Что мне мешает, спрашиваете? Да то, что мы все — часть нового миропорядка. Каждый со своими и запросами, и богами, конечно. Знаете, будь моя воля, ни с кем бы не делился, оставил бы только своих прямиком с Олимпа. Но мы приняли самое правильное, рациональное решение, устроившее всех. Уж тем более после гегемонии этих проклятых египетских гадов. Вы заладили свое, небесный владыка, небесный владыка. Будто бы он единственный. Кто знает, кого видел тот англичанин? Может, всех разом? Цесин ничего не ответил, только хитро улыбнулся. Встал, подошел к окну, вгляделся в темноту, перевел взгляд на луну через стекло, казавшуюся мутной и нечеткой. «Да, мне интересно», — повторил он, — «и мне еще интереснее заменить богов, как и нам всем. По одному от каждого пантеона. Занятно, не находите?» «Мне кажется, небесный владыка тоже посчитал бы это занятным». «И опять вы о своем!» Декабрев хлопнул себя по бедрам, будто вытягиваясь по стойке смирно. «Ладно, пойдемте. Завтра, точнее, сегодня Пасха. Надо готовиться. Так бы и ударил вас. Да видят мои боги, может, когда они действительно смогут это увидеть, ударю. Но день отсрочки у вас точно есть». И в этот момент Виктор, и так уже надышавшийся пылью, предательски чихнул. Тихо, но недостаточно, чтобы не быть услышанным, и, как назло, ровно в тот момент, когда оба собеседника замолчали. Декабрев замер. Оглядел комнату, протянул. «Цесинь, а вам не кажется, что мы тут не одни?» Его тактическое мышление работало не хуже, чем у Виктора, так что Декабрев мгновенно приметил шкаф, сделал несколько уверенных шагов. Виктор на всякий случай посильнее вжался в заднюю стенку. Декабрев остановился у самых дверей. «Так...» И тут снова чих. Декабрев резко повернулся. Цесень, оторвавшийся от окна, потирал нос. «Вы правы», — кивнул китаец, шмыгнув. «Пойдемте. Дел много, времени мало». Цесинь подошел и чуть ли не под руку повел Декабрева в коридор. Тот заворчал. «Хотя бы предупреждайте, когда чихаете. У меня уже от всего вот этого начинает глаз дергаться». «Обязательно». Шеф жандармов вышел первым. Китаец на мгновение остановился и очень выразительно посмотрел на шкаф, чуть улыбнувшись. Разве что не подмигнул. Виктор, молившийся всем египетским богам, каких только мог вспомнить, готов был поклясться, что почувствовал взгляд, словно легкую щекотку в районе живота. Когда в комнате наступила тишина, Виктор глубоко задышал. Не выходя из шкафа, хотя там уже стало невыносимо душно, обдумывал услышанное. Пытался сшить это воедино, пусть и белыми нитками, с рассказом Анны, планами Алистера, угрозами человека в маске и всем происходящим вокруг. И тут он понял. Озарение, надеялся, что таким игристым жаром в груди вспыхивает именно оно, накрыло резко и неожиданно. Виктор, позабыв об осторожности, толкнул дверцы шкафа и выскочил в комнату. Он понял, что добрался до финала. Теперь без компромиссов, без середин, все или ничего.